Глава 39. С растительного сада в правоверную академию. Луло вернулась в растительный сад, и ее люди тут же узнали, что она была в хорошем настроении. Потому она пробежала в припрыжку весь путь от школы до сада. Ее быстрые шаги подобны шаганию по облакам, и она напевала какую-то мелодию. Ее чистый голос был подобен соловью, а ее брови летали. Служащий Цзинь и служащая Ли переглянулись и быстро последовали за ней. Они, очевидно, не знали причину хорошего настроения их принцессы, не могли видеть того, что произошло в библиотеке, и потому были немного в замешательстве. Почему она была так счастлива после получения учителя? В чем был так хорош юноша из правоверной академии? Луло просто умылась и переоделась в чистое платье. Она взяла холодный чай с рук служанки, сделала глоток, а потом прошла в гостиную. Она посмотрела на двух своих стражей и сказала: «Спрашивайте, что вам надо спросить, потому что мне надо раньше лечь спать. Я проснусь рано утром для школы и не хочу опоздать». Служащий Цзинь задумался, почему наша принцесса стала так сосредоточена на учебе. Конечно же, он не сказал этого вслух. «Ничего, если вы немного опоздаете. Посмеет ли этот юноша навредить вам, принцесса?» «Он мой учитель, так что хватит звать его юношей вновь и вновь. С этого момента зовите его сэр Чен». Луло подумала о серьезном отношении ее учителя к культивации, к обучению, а также его строгого увлечения временем. Она посмотрела на двух служащих и жалостливо сказала: «Если я опоздаю на ранние классы, то учитель разозлится. Я не хочу, чтобы меня завтра отхлестали». Служащий Цзин был шокирован, услышав это. Он не мог поверить тому, что услышали его собственные уши. Этот юноша посмеет отхлестать принцессу? Если это услышат люди Красной реки 800 миль, то всю столицу сожгут. Он был готов строго возмутиться о Чинчаньшене, но почувствовал, что служащая Ли легонько потянула его за рукав. Затем он заметил, что принцесса совсем не была несчастна насчет своего учителя и просто отыгрывала свой жалкий вид. На самом деле она была очень взволнована и рада. Служащий Цзинь был в полной растерянности. Он не понимал, что произошло в эти несколько дней. Он не понимал, что это за юноша по имени Чэнь Чаншэн. Ладно, этот сэр Чэнь. Какими качествами он обладал, помимо храбрости и симпатии? Что за навыки у него были, что принцесса так уважала его? «Мой учитель — необычный человек». Луло, конечно же, знала, о чем думают ее люди. Она увидела поставленный в тупик вид служащего Цзинь и волнующийся вид на лице служащей Ли, прежде чем объяснила. Служащий Цзинь не стал ничего говорить, но служащая Ли не выдержала и прошептала: «Он даже не достиг очищения. Может ли он быть еще более обычным?» Луло сказала: «Как вы думаете, смог бы обычный человек, который не достиг очищения, решить проблему, которую даже мой отец не смог?» Служащий Цзинь замешкался и сказал: «Возможно, это все удача». Луло подумала о своем опыте с вечера и гордо сказала: «Нет, то, в чем мой учитель нуждается меньше всего, так это удача». Служащая Ли спросила в смятении: «Тогда, если этот сэр Чин необычный человек, почему он поступил в правоверную академию? Что он скрывает?» «Тихо учится и культивирует, не показывая себя и не афишируя своего имени. Он лишь хотел бы быть неизвестной рыбой в пруду и терпеливо ждать. Ждать дня, когда придет буря, и эта рыба перепрыгнет через врата дракона и станет настоящим драконом. Он посмотрит на весь континент, и его имя услышат по всему миру». Глаза Луло стали ярче, а ее голос громче. «Идея учителя превосходна!» Служащий Цзинь не смог избежать смешка. Он подумал: «Это реальный мир, и тут нет места фантазиям. Хоть принцесса и выглядит выросшей, она все еще была ребенком». Следующим утром Луло проснулась вовремя, конечно же. Если бы она следовала своему обычному расписанию, то сонная девочка точно бы не смогла встать. Ее служанки последовали ее указаниям и начали звонить в колокол с 5:30 утра. Ей придется проснуться, даже если она этого не хотела. Луло надела рубашку и протерла глаза, открывая дверь. Она злобно прошептала: «Слишком громко!» Служанки насильно пересилили свой страх и неуверенность и продолжили звонить. Их лица уже побледнели, и, услышав, что их принцесса разозлилась, они быстро поклонились в страхе наказания. Я всего лишь сказала. Лулу зевнула и сказала им встать. Вы не будете наказаны, а скорее будете награждены. Подойдите к служащему Ли позже и возьмите немного денег в награду. Как я и сказала прошлой ночью, если вы сможете разбудить меня до 5 утра, то будете награждены. Если я не проснусь, то ваша месячная плата пропадет. Служанки переглянулись и знали, что их принцесса в действительности не злилась. Они встали и быстро принесли различные принадлежности и помогли принцессе умыться. Затем слуга принес десятки платьев и спросил, какое принцесса желает надеть. Лулу выбрала самое простое и чистое платье, прежде чем съела тарелку каши и кусок мясного пирога. Затем она открыла коробочку для ланча на столе и внимательно проверила ее. Затем кивнула в согласии. Она забрала ее и направилась к стене. Открыв эту новую деревянную дверь, она прибыла с растительного сада в правоверную академию. На другой стороне стены не было деревянной бочки и принимающего душ юноши. Предыдущий опыт оставил глубокий шрам в памяти Чэнь Чаньшэна, и первым, что он сделал после обеда, это отволок бочку в маленькое здание. В то же время он не забыл закрыть его и добавить шторы на окнах в ванной. Правоверная академия тихо проходила сквозь изменения, потому что Чэнь Чаньшэн больше не жил здесь один. В правоверной академии теперь было 2 студента. Чтение и культивация. Это все еще было основной темой правоверной академии. Помимо принятия душа на улице и песен в ванной, Чэнь Чаньшэн почувствовал, что самым большим изменением в его жизни была его пища, которая значительно улучшилась. Начиная со 2-го дня, когда он принял Лулу как студента, он начал есть завтрак, обед и ужин, которые Лулу приносила с растительного сада. Он был невероятно доволен едой с растительного сада. Вариативность блюд, комбинация овощей и мяса, питательность и вкус превосходили его воображение. Там, в старом храме деревни Синин, его старший брат был поваром. Хоть с питательностью не было проблем, еда была не такой уж и вкусной. Он был не только доволен едой, но еще более доволен действиями Лулу. По его мнению, эта еда была ее сердцем и ее подарком. Лулу была близка к нему. Она хотела оставаться с ним каждый миг и каждую секунду. Когда он отвлекался, юная девочка обвивалась вокруг его руки и нюхала его, как маленький котенок. Если бы не сильное отрицание Чэнь Чаньшэна, она бы даже не возвращалась в растительный сад для сна. Но Чэнь Чаньшэн был всего лишь юношей 14 лет. Он не привык к уважению и зависимости Лулу. Хоть он все еще думал, что ей около 10, он был немного смущен от такого близкого нахождения рядом с ней. Хотя эти чувства были замечательными настолько, что он желал выдерживать это. Но в его культивации все еще не было прорыва. Много дней прошло, и он продолжал поглощать свет звезд и очищать свое тело. И все же в его теле не произошло никаких изменений. Несмотря на свою целеустремленность, он начал сомневаться в себе. По крайней мере, он чувствовал, что его удача не была хорошей. Он не знал, что Лулу сказала своим людям, что он был тем человеком, которому не нужна удача. Удача Лулу была невероятно хорошей. Если и была такая вещь, как благословение небесами, то ее благословение было несравнимым. С той ночи, когда она встретила Чэнь Чаньшэна и Падинь, когда она признала его учителей, прошел 10 дней. Весна еще не закончилась, но Чэнь Чаньшэн уже помог ей найти 3 пути управления Ци. Она уже освоила 17 техник меча ветра и дождя горы Джун. Пока приближалось лето, предварительное испытание великого испытания завершилось. Улицы и аллеи были наполнены людьми. Бесчисленные студенты со всего мира были наполнены либо невероятной радостью, либо отчаянием. Им нужно было спиртное, либо чтобы отпраздновать, либо чтобы забыть все. Таверны были наполнены до отказа, и до прихода ночи в известных борделях уже поставили цветную лампу. Из-за недавних проблем с культивацией настроение Ченя были немного плохим. Он знал, что стресс не был хорошей вещью, и ему надо расслабиться. Потому он вышел из правоверной академии и потратил полдня, чтобы наблюдать какую-то сцену. Но самым интересным, что лишало людей дара речи, это то, что он не отправился на дворец Ли понаблюдать на плющи, не отправился на мост Найхэ посчитать камни, а взял Лулу в конец улицы Сотни Цветений и сел смотреть на проходящих мимо людей. Лулу всегда слушала его без пререканий. Неважно, какие решения он принимал, Лулу соглашалась с ними и верила, что они верны. Даже если его действия были немного странными, в них должно быть скрытое значение. Сегодня она, наконец, была недовольна. «Учитель». Она сидела на каменных ступенях и смотрела на зеленый мох в верхней части колодца. Она пнула маленький листок перед ней и хотела пожаловаться о скуке, но не сказала ничего. Она подумала, что так как они редко покидали школу, не могли ли они отправиться чуть дальше? Покупки с учителем должны быть очень интересными. «Что-то случилось?» Чин-Чин-Шин держал два эскимо и сказал: «Ты не хочешь его? Если я съем оба, то мне будет плохо». Лоло подумала, что ее учитель все же глубоко заботится о ней, и вновь почувствовала себя счастливой. Она взяла эскимо из его рук и села рядом с ним. Она смотрела на толпу и пялилась в пространство. Она облизнула эскимо и спросила, почему на улице так много людей? Чин-Чан-Шен откусил маленький кусочек мороженого и неясно сказал: «Ранее, когда я покупал мороженое, я услышал разговоры, что предварительное испытание завершено». Лоло расширила свои глаза. «А-а-а!» Чэнь повернул свою голову и взглянул на нее. «Что-то случилось? Слишком холодное?» Лоло взглянула на него и неуверенно сказала: «Я думаю, что мы могли что-то забыть». Чэнь-Чэнь-Шэн начал вспоминать, и его брови дрогнули. Затем он вдруг расслабился. «Вот, теперь я вспомнил. Мне надо представить правоверную академию на фестивале плюща». Да, предварительное испытание закончилось, и наступило лето. Фестиваль плюща скоро начнется. Лоло спросила: «Мы пойдем?» Чэнь-Чэнь-Шэн подумал немного и сказал: «Мы должны пойти». Лоло спросила: «Но никто не уведомлял о чем-либо?» Чэнь-Чэнь-Шэн сказал: «Если департамент забыл об этом, то нам не надо идти». Лоло лизнула мороженое и радостно сказала: «Конечно! Как скажете, учитель!» Глава сороковая. Первая ночь. Из-за визита учителя с Небесной Академии Чэнь-Чэнь-Шэн не был в хорошем настроении, но с течением времени его настроение улучшилось. Было бы тратой времени фокусироваться на злости вместо занятия продуктивной активностью, такой как чтение или культивация. Он не особо волновался о фестивале плюща. Стать известным за одну ночь и вернуть пощечину тем людям, которые смотрели на него свысока? Он был намерен вернуть должок однажды, но Чэнь-Чэнь-Шэн все еще не достиг стадии очищения. Даже если бы он смог, то все еще не хотел бы делать этого. Получение славы и богатства не обязательно было плохой вещью. Проблема заключалась в том, что как только он выполнит эту задачу, его тихая жизнь культивации будет прервана. Уже будет невозможно отдавать все время культивации и игнорировать все события внешнего мира, как в последние дни. Лоло? Чэнь-Чэнь-Шэн был уверен, что, несмотря ни на что, она всегда будет поддерживать его. Хоть ей и немного не нравилось, что он прошелся по магазинам без нее, Чэнь-Чэнь-Шэну требовалось всего одно мороженое, чтобы вернуть ее в расположение духа. Что уж говорить о более серьезных событиях. А что насчет стать известной с помощью фестиваля плюща? Она даже не подумает об этом, учитывая ее родословную. Это та позиция, которая была у Чэнь-Чэнь-Шэна и Лоло к Лиге Плюща. Это их не особо волновало. Ничего страшного, если про них забудут. Следуя опыту прошлого, это обычное дело забыть про правоверную академию. Разница в этом году была в служащем Синь. После напоминания от епископа служащий Синь попытался тихо понять намерение попа. Хотя ему еще предстояло понять что-то и увидеть какие-то изменения в столице из-за появления нового студента правоверной академии, это напоминание было достаточным, чтобы не забыть о новом студенте. Однажды ранней весной на улицу Сотни Цветений въехала повозка и прибыла к правоверной академии. Уже наступил закат, и появилось розово-красное небо над повозкой, когда она выехала из правоверной академии. Эта повозка выехала с улицы Сотни Цветений, последовала по улицам столицы, прибыла к Небесной Академии и остановилась у каменной двери. Лоло подняла угол занавески в повозке и выглянула на улицу. Она посмотрела на здание и таверны. Ее глаза широко раскрылись и были наполнены интересом. Она раньше была в Небесной Академии много раз, но всегда со слугами и стражей с Королевского дворца. Она всегда незаметно входила через задний вход в Академию. Помимо взаимодействия с профессорами и элитными студентами, она никогда не говорила с кем-либо в школе. Это был первый раз, когда она входила через парадный вход Небесной Академии. Чэнь-Чэнь-Шэн бывал до этого в Небесной Академии дважды. В первый раз, когда он приходил для вступительного экзамена, и этот опыт не был очень хорош. Во второй раз он приходил сюда мокрым и смущенным, и это тоже был не лучший опыт для него. Он уже потерял свое уважение для этой школы и должен был признать, что окружение здесь и правда красивое. Деревья выстроены группами, а ручьи извивались так, как им хотелось. Летние цветы красиво цвели. Пока Чэнь сидел в повозке и наблюдал за этими красивыми зрелищами, это помогло ему очистить свою голову от мыслей о фестивале плюща, взаимодействии с незнакомцами и целой ночью, которая вместо культивации будет потрачена впустую. Подумав, что скоро он встретит Танго 36, его настроение стало еще лучше. Служащий Синь не знал его характера, и потому, когда увидел, как Чэнь молчаливо уставился за окно, подумал, что Чэнь Чаньшэн грустил, и потому не так понял его мысль. Синь был немного взволнован, потому похлопал его по плечу и попытался утешить. «Тебе лишь надо сидеть там. Ничего страшного, если ты ничего не будешь показывать». Чэнь Чаньшэн повернулся и кивнул, чтобы показать, что он понял, и искренне поблагодарил. Служащий Синь замолчал на мгновение и сказал: «Не волнуйся особо о словах, которые сказал учитель правоверной академии. Я рекомендую вам обоим не выходить на поле и не принимать участие в соревновании. Фестиваль плюща в этом году отличается от прошлогодних. Вам, правда, нужно быть осторожными». Чэнь знал, что тот показывал свою доброту. «Не волнуйтесь, я уже подготовился просидеть одну ночь». «Что? Одну ночь?» Служащий Синь немного расслабился, потому что знал, что его доброта была понята правильно, но вдруг обнаружил проблему в словах Чэнь Чаньшэна и удивленно спросил: «Ты не знаешь?» Чэнь Чаньшэн тоже был в замешательстве. «Знаю что». Служащий Синь взглянул на Лоло, которая перестала выглядывать за окно. Лоло тоже была в замешательстве. «Что мы должны знать?» «Фестиваль плюща — это частное событие, установленное академиями, но в действительности это практически тест великого испытания, и его правила абсолютно такие же, как и в великом испытании. Так как великое испытание проходит в течение 3 дней, то фестиваль плюща тоже продлится 3 ночи. Вы и правда не знали? Тогда вы, вероятно, не знаете, что эти 3 ночи не идут подряд». Служащий Синь посмотрел на двоих, как будто смотрел на монстров. «Что вы собираетесь делать, придя сюда?» Чэнь Чаньшэн не обращал внимания на этот вопрос, потому что полностью сфокусировался на последней части информации. Он был немного раздражен. «Так это будет не одна ночь, а 3 ночи? Сколько же времени он потратит впустую? Сколько книг он не прочтет за это время? Куда ж это годится?» Лоло увидела, что Чэнь был в глубоких раздумьях, и сказала служащему Синь: «Не волнуйтесь, мы готовы. Мы даже еще не обедали. Мы точно много съедим сегодня». Служащий Синь потерял дар речи. Он не знал, что за странной парой были эти двое. Он посмотрел на Чэнь Чаньшэна и вновь проконсультировал его. «В любом случае, будьте осторожны ночью. Хотя я точно и уверен, я слышал кое-какие слухи. Возможно, на этом фестивале плюща будут некоторые неожиданные гости, но этого может не произойти». Как раз в этот момент повозка прибыла к главному дому сегодняшнего фестиваля плюща. Служащий Синь сказал: «Мне нужно разобраться с кое-какими делами, и потому я сопровождаю вас лишь сюда». Чэнь Чаньшэн и Лоло поблагодарили его и слезли с повозки. Пришла ночь, и ранее зеленый лес обратился в темную тень. Они были ошеломлены и почувствовали, что таинственное давление школы давит и на них. «Сюда, пожалуйста». Студент Небесной Академии в черной униформе дал им указания с хорошими манерами. В конце каменного пути было большое здание. Там было несколько сотен красных ламп, висящих снаружи от здания и излучающих свет над всеми окружениями. Неудивительно, что это была самая известная школа всего континента. Это здание могло быть обычным в Небесной Академии, но оно могло вместить сотню и тысячи гостей внутри. Глядя на плотно расположенные красные лампы, Чэнь Чаньшэн не почувствовал себя лучше, но вместо этого почувствовал, что давление становится все более и более реалистичным. Там было несколько сотен молодых студентов, уже сидевших за деревянными столами в здании. Это были люди, которые ранее успешно прошли предварительное испытание. Они прибыли с различных мест по всему миру, и не каждый из них был гражданином династии Джоу. Все они были студентами 6 плющей. Студенты 6 плющей автоматически принимали участие в великом испытании и потому могли не принимать участие в предварительном. Создавалось ощущение, как будто студенты шести плещей были, естественно, лучше всех этих молодых студентов. Неудивительно, что они немного нервничали, когда сидели в Небесной Академии. Там присутствовало большое пространство позади этих сотен столов. С помощью деревянных разделителей были созданы несколько индивидуальных мест. Они были для ведущих благородных гостей и студентов шести плющей. Хотя на поверхности фестиваль плюща был создан школами столицы как церемония приветствия для студентов, которые прошли предварительные испытания, в действительности это было место для шести плющей, чтобы продемонстрировать свою мощь и влияние. Каждый год после фестиваля плюща были студенты, которые проходили предварительные испытания и переводились в шесть плющей. По этой причине студенты шести плющей вели себя отличительно от студентов, которые не были частью шести плющей. В их выражении были не нервность или волнительность, а скорее гордость, холод и безвыразительность. Их глаза оценивали студентов, которые были такого же возраста, как и они. Лучшее место в этом году принадлежало Небесной Академии. Выражения на лицах этих молодых людей в темной униформе не выражали гордость намеренно, но они точно уж гордились собой. В области рядом с Небесной Академией сидели студенты, забирающие звезды Академии. Их лица были спокойными, подобно озеру, а их фигуры были непоколебимыми, подобно горе. Рядом с ними были три других школы. Академия жрецов, Академия Дворца Ли и 13 отделений Зеленого Света. Небесная Академия не требовала объяснений. Ее история уходит далеко в историю, и она известна как лучшая школа континента. Текущие поп и дева Южной секты выпустились из Небесной Академии. У правоверия не было центрального дворца или храма, и потому поп вел свои дела во дворце Ли. Точно уж Академия Дворца Ли тоже была могущественной. Академия жрецов проводила все королевские церемонии и обучала священников, работающих в правоверии. Она не была обычной школой. Забирающая звезды Академия была садом военных Джоу. Она больше остальных внесла свой вклад в войну между людьми и демонами. Ее статус был уникальным. 13 отделений Звездного Света тоже было особым местом. Эта школа фокусируется на культивации 13 свитков Зеленого Света и в основном принимает студентов женского пола. У нее была тесная связь с горой Дев на юге, и они регулярно проводили обмен. Когда Сюй Южун начала свой путь к культивации, она была в этой школе. Это был мир известной Лиги Плюща. Зеленый плющ, который рос перед Дворцом Ли, был самым известным зрелищем всей столицы. На каменных стенах ранее упомянутых школ тоже росло много зеленого плюща. Это было доказательством их истории. В течение бесчисленных лет все могущественные культиваторы, не считая южных сект, заканчивали школы Лиги Плюща. То, что Академия Плюща занимала лучшие места, было естественным. Неважно, как кто-либо смотрел на это было очевидной вещью. Люди уже привыкли к этому, и обычные нервные студенты знали об этом от своих старших, и потому они не были удивлены. Но была одна деталь, которая изменилась в фестивале плюща этой ночи, которая отличалась от прошлых лет. Некоторые люди заметили это изменение. Помимо лучшего места, занятого плющами, в незаметном углу еще одна область была отделена деревянным забором. Эта область была крохотной и содержала всего один маленький стол. Это место было наравне с Академиями Плюща. Это место было очень важной вещью. Это была традиция. Все больше и больше людей бросали взгляды на эту область. Некоторые люди вспоминали, что прежде чем ее звали Лигой Плюща, Академии Плюща упоминали как «шесть плющей». Шесть плющей, очевидно, содержали шесть школ. Если сложить вместе все школы, такие как Небесная Академия и Забирающая Звезды Академия, их было пять. Как называлась последняя? Глава 41. Джуан Хуанью. Кое-кто вспомнил, что среди шести плющей была Академия под названием Традиционная Академия. Похоже, что она находилась не очень далеко. Похоже, раньше она была очень известной. Похоже, что о ней очень давно не было новостей. Похоже, что в последние несколько лет для нее даже не выделяли места на фестивале плюща, как будто она никогда не существовала. Школа, которая была заброшена много лет, о которой почти забыл мир. Но удивительно, что она все еще имела право считаться одной из шести плющей и заслужила место в фестивале плюща в этом году. Почему? Может быть, из-за слуха, что в этом году в правоверной академии наконец появился новый студент? Да, причина была настолько простой. В этом году в правоверной академии были студенты, и потому у нее было право принять участие в фестивале плюща. Династия Джоу всегда чтила традиции, а фестиваль плюща был традицией. Хоть и учитель с Небесной Академии, который отвечал за проведение фестиваля плюща, хотел уничтожить всю правоверную академию и сжечь ее дотла, чтобы убрать ее навсегда с истории, у него не было права отказать правоверной академии в участии в фестивале плюща, даже если в ней было всего 2 студента. Ткань колебалась, пока дул ветер. Чэнь Чаньшэн и Лоло вошли в здание. Они последовали в направлении к студентам Небесной Академии и подошли к передней части. В здании люди начали комментировать происходящее. Несколько сотен молодых студентов, распределенных по сидениям, не знали их. И люди в областях, огороженных деревянной оградой, тоже не знали их. Глядя на направление, куда они шли, люди определили, что эта пара была студентами правоверной академии. Глаза всех окружающих пали на них. Люди были несколько удивлены, но более того, им было интересно. Согласно слухам, новичком правоверной академии был юноша, потому большая часть людей смотрела на Чэнь Чаньшэна. Но остальные люди обратили внимание на Лоло, которая следовала за Чэнь Чаньшэном. Они заметили, что эта маленькая девочка была невероятно красивой, подобно цветной глазури. Вдруг их глаза зажглись. На сидении в Небесной Академии сидел юноша. Он выглядел красивым и холодным. Хоть он и присутствовал на фестивале плюща, его внимание концентрировалось на чем-то другом, как будто его не заботило приближающееся соревнование. Он не пытался намеренно показать свое высокомерие, а был естественно высокомерным. Около 10 превосходных студентов Небесной Академии, которые были готовы принять участие в великом испытании в следующем году, просто сидели вокруг него. Но было очевидно, что они смотрели на него, как на главного, подобно картине «Тысячи звезд, окружающих солнце». Факт того, что эти предполагаемо самоуверенные студенты Небесной Академии так относились к молодому человеку, еще сильнее подчеркивал его выдающееся положение. Молодой человек думал о том, что сказал ему вчера директор. Что если секта долголетия пришлет сюда людей? Как он, представитель Небесной Академии, ответит? В этом году фестиваль плюща проводила Небесная Академия. Он не мог позволить людям Я-Юга украсть величие Джоу. Вдруг он заметил Чэнь Чаньшэна и Лоло. Его глаза вдруг зажглись, а его чувства незаметно изменились. Студенты, которые сидели вокруг него, сохранили молчание, но в действительности все это время следили за ним. Они заметили это незаметное изменение и были беспомощно удивлены. Хоть и многим студентам в здании понравилось Лоло, когда они увидели ее, студенты Лоло не допускали, что такое может произойти с их старшим. Да, этим молодым студентом Небесной Академии был Джун Хуань Ю, занимающий 10-е место в провозглашении лазурных облаков. Разве мог человек такого калибра эмоционально попасть под влияние красоты маленькой девочки? Кем же она была? Люди с Небесной Академии взглянули на Чэнь Чаньшэна и Лоло и вдруг кое-что вспомнили. Они прошептали друг другу. «Разве она не младшеклассник? Что она тут делает?» У Небесной Академии была очень длинная история. В школе были бесчисленные древние легенды. В ней было множество превосходных учащихся, живущих и обучающихся вместе. И потому в школе также были бесчисленные романтические истории. Среди школ также была одна, которая началась 2 года назад. В этой истории в лесу на заднем дворе Небесной Академии был невероятно красивый дух, который иногда появлялся перед людьми. Дух был похож на маленькую милую девочку, но лишь самый честный человек мог увидеть ее. Эта история, очевидно, была неправдивой, но базировалась на реальности. Милым маленьким духом была Лоло, которая иногда следовала своим членам клана, чтобы учиться в Небесной Академии. У Джуана Хуань Ю был особый статус в Небесной Академии, и потому он, очевидно, не верил в эту историю до одного дня, в который профессор учил его и несколько младшеклассников в частном порядке. Он увидел маленькую девочку, сидящую у окна. Солнце светило на ее лицо, и она была такой же красивой, как цветная глазурь. Он был очень предан культивации и никогда не задумывался о романтических вещах между мальчиками и девочками. Он всегда был на вершине школы, и влюбленные взгляды студентов-девушек нисколько его не беспокоили, но в этот момент он не мог отвернуться. Позже он встречал ее несколько раз во время лекций профессора. Его профессором был директор Небесной Академии. Джуан Хуанью слышал, как маленькая девочка обсуждала свои проблемы культивации с профессором. Он был удивлен, когда узнал, что она может следовать мыслям профессора. Позже он узнал, что стражей девочки были эксперты, что говорило, что она была необычного происхождения. Он был соблазнен. Юноша подумал, что эта девушка достойна того, чтобы нравиться ему. Однако после того дня он больше ее не видел. Она больше не появлялась. Он никогда не говорил об этом, но из-за ее внезапного исчезновения он сохранял молчание долгое время. Он думал: «Правда ли, что то, что он никогда не заполучит, было лучшим? Или он скучает о чем-то, что оставляет в людях такие глубокие воспоминания? Иначе почему он так часто ее вспоминает?» Он надеялся, что когда-нибудь она вновь появится перед ним. Ради этого он был готов отсечь свое высокомерие. Он собирался сказать первое слово. В этот момент он подумал, что небеса наконец-то услышали голос его разума. На фестивале плюща она, наконец, появилась, и более того, перед столькими людьми она шла к нему. Джуан Хуанью поправил свою одежду, встал и спокойно посмотрел на Лоло, которая приближалась все ближе и ближе к нему. Студенты Небесной Академии, которые сидели вокруг него, не поняли, почему их старший товарищ вдруг встал. Кроме людей, которые раньше видели Лоло и знали, что происходило, другие подумали, что он представлял Небесную Академию, чтобы поприветствовать эту пару. Они были удивлены, подумав, с каких это пор старший товарищ так заботился о такой мирской вещи. Чэнь Чаньшэн и Лоло подошли к передним местам Небесной Академии. Они собирались проследовать предыдущим указаниям студента Небесной Академии к области в углу, но совсем неожиданно среди студентов Небесной Академии около десятков людей вдруг встало. Из-за этого Чэнь Чаньшэн не знал, как ему отреагировать, и потому инстинктивно приосанился. Губа Джуан Хуанью немного приподнялась. Он собирался улыбнуться и сказать что-то. Он собирался сказать Лоло, что они давно не виделись, но мгновением позже его улыбка исчезла до того, как успела появиться. Его взгляд стал холодным, как и был ранее, или даже еще холоднее, потому что Лоло не видела его. Она смотрела на Чэнь Чаньшэна. С той ночи, как она попала в правоверную академию через стену, пока рядом был Чэнь, ее глаза были либо на книгах, либо следили за телом Чэнь Чаньшэна каждый момент. И этот момент не был исключением. Она смотрела на него глазами, полными восхищения. Восхищение и любовная симпатия были очень похожи. Люди легко могли их воспринять неверно. Джуан Хуанью не был уверен, что он понял правильно, но почувствовал себя гораздо хуже. «Я видел лишь тебя, но ты видел лишь кого-то другого». Это была вещь, которая вызывала больше всего злости в мире. Когда он увидел, что рука Лоло держала за рукав Чэнь Чаньшэна, его злость достигла пика. Джуан Хуанью ничего не предпринял. Он был гением, занимающим 10-й ранг в провозглашении лазурных облаков. Одним из старших учеников Небесной Академии. Он многое представлял и за многое отвечал. Поэтому он не мог быть легко разозлен и не мог терять самообладание от такой вещи. Он посмотрел на Чэнь Чаньшэна и спокойно поприветствовал его. Высота, на которую была поднята его рука, расстояние между запястьем и рукавом, все было идеальным. Все же его взгляд был слишком спокойным, слишком холодным. Чэнь Чаньшэн был немного удивлен. Он спокойно вернул приветствие. Высота, на которую была поднята его рука, расстояние между запястьем и рукавом, все было идеальным. Его вид был немного замешанным и несколько в недоумении. Окружение стало очень тихим. Джуан Хуанью расслабил руки. Чэнь Чаньшэн прошел вперед. Откуда-то раздался звук. Он звучал так, как будто кто-то удерживал дыхание длительное время и, наконец, выдохнул. Оба продемонстрировали свое самое формальное приветствие. Но в глазах людей Джуан Хуанью был идеален, а Чэнь Чаньшэн был скучным. Разница тут же стала видна. На самом деле это произошло лишь потому, что он был Джуан Хуанью, а Чэнь Чаньшэн был кем-то неизвестным. Джуан посмотрел на Лоло и сказал: «Младшеклассница, давно не виделись». Он сказал это очень обычно, но на самом деле он был очень серьезен. Даже более серьезен, чем когда впервые увидел своего биологического отца. Лоло широко раскрыла глаза, посмотрела на него некоторое время и вдруг вспомнила что-то, засмеялась и сказала: «А, это ты! Давно не виделись!» Смех маленькой девочки был очень милым. Но Джуань Хуанью почувствовал ненависть в голосе. Он бы скорее хотел, чтобы она не помнила, кем он был, чем как сейчас, что ей понадобилось подумать некоторое время, чтобы вспомнить, кем он был. «Кто я? Я Джуан Хуанью! Каждый, кто видел меня, не смог забыть, кто я. Как ты могла забыть меня? Почему ты сделала вид, что забыла меня? Ты шутишь или, может, дурачишься надо мной?» В сердце Джуаня прошли огромные волны эмоций, но он выглядел невероятно спокойным. Когда он собирался сказать что-то, например, чтобы поздороваться не из-за чего-то важного, что еле вспомнил вид младшеклассницы, Лоло потянула Чэнь за рукав и оставила область, предназначенную для Небесной Академии, подойдя к углу. По пути она счастливым видом обсуждала что-то с Чэнь Чаньшэном. Она оставила лишь вид своей спины Джуану. Тот посмотрел на спины Ченя и Лоло, сохраняя молчание. Он не обратил внимания на предыдущее обсуждение окружающих. Он не мог понять, почему она покинула Небесную Академию. Когда он посмотрел на пустое место, куда направлялись Чэнь и Лоло, он, к своему удивлению, понял, что они представляли правоверную академию. Он подумал: «Этот юноша Чэнь Чаньшэн?» Студент Небесной Академии, который отвечал за то, что указывал им путь, ответил, что да. «А он интересный». Джуан Хуанью сказал это и вернулся на свое место. Он выглядел безразличным, но его истинные чувства не были таковыми. Глава 42. Смех. Правоверная академия находилась рядом с другими пятью школами шести плющей, но она была в углу и невероятно отдалена от других столов. Хоть расположение их стола было неблагоприятным, Чэнь Чаньшэн и Лоло не были людьми, которых беспокоили такие мелочи, и они спокойно уселись. «Ты знаешь того студента Небесной академии?» — спросил Чэнь Чаньшэн. Лоло подумала об этом и ответила: «Я видела его несколько раз, когда приходила в Небесную Академию». Чэнь Чаньшэн вспомнил толпу, которая окружала его. «Выглядит известным». Лоло, недолго думая, сказала: «Джуан Хуанью. Многие зовут его сэр Хуанью». Чэнь Чаньшэн вспомнил, что видел это имя на каменных стенах Академии жрецов. Он вспомнил, что оно появлялось в верхних рангах в провозглашении Лазурного Облака. Но он не думал, что Лоло так быстро вспомнит его имя, и удивленно сказал: «Никогда бы не подумал, что ты знаешь его имя». Лоло ответила: «Учитель, как вы и сказали ранее, он очень известный». Чэнь Чаньшэн сказал: «Учитывая твой характер, ты не знаешь много известных людей». Лоло в смущении показала язык и сказала: «Сложно не заметить его имя, потому что мы были близко друг к другу». Чэнь не совсем понял ее слова. Он подумал, что она говорила о времени, когда училась в Небесной Академии. Юноша взглянул на столпы Небесной Академии, осмотрел находящихся там людей и, убедившись, что никого не пропустил, в смятении сказал: «А этот парень все-таки не пришел». Лоло знала, о ком он говорит, и потому спросила: «Учитель, вы правда знаете танго 36?» Чэнь Чаньшэн сказал: «Хоть я даже и не знаю, как подружился с ним, но да, знаю». Пока они говорили, подготовка к фестивалю плюща была закончена, и столы были заполнены. Присутствовали все студенты и учителя шести плющей, и последние двое вошедших были теми, кто представлял правительство и правоверие. Епископ правоверия Мэй Ли Ша и генерал Дун Ю Сюй Ши Цзи. Когда две великих персоны вошли, все профессоры и студенты встали подобно волне, чтобы поклониться. Епископ Мэй Ли Ша удерживал силу в департаменте образования многие годы и имел большое влияние в академиях столицы, но важнее всего, ему доверяли подчиненные папа. Хоть генерал Восточной Стражи Сюй Ши Цзи не имел той же власти, как епископ, нельзя было игнорировать его военные заслуги. К тому же ему доверяла Божественная Королева, и весь континент знал, что у него была великая дочь. Фестиваль Плюща был фестивалем для всех юных гениев династии Джоу. Все находившиеся тут, без сомнения, были талантливыми. Но, вспоминая юную девушку 14 лет, находящуюся у горы Дев, подняв голову, чтобы взглянуть на нерушимый ранг, высеченный на провозглашении Лазурного Облака, кто посмеет назвать себя гением? Чэнь Чаньшэн посмотрел на Сюй Шицзи, который сидел на вершине. Его выражение было спокойным, и юноша выглядел так, будто никогда не слышал этого имени. Лишь Лоло заметила, что его дыхание стало более учащенным, чем обычно. Хоть оно и было ровным, все же оно было чуть быстрее, чем обычно. Прожив с ним много дней, она знала, что это говорило о том, что он был встревожен. Это был первый раз, когда Чэнь видел Сюй Шицзи. Фактически, одной из причин, по которой он пожелал принять участие в фестивале плюща, было то, что служащий Синь сказал ему о том, что Сюй Шицзи тоже примет участие. Он хотел увидеть, как выглядел его практически тесть и мужчина, который почти сорвал его будущее. Сюй Шицзи был похож на обычного мужчину средних лет, но, конечно же, он не был обычным. Когда Чэнь Чаньшэн смотрел на него издалека, то почувствовал холодное и жестокое присутствие и мог видеть еле заметную кровавую улыбку. Ровные брови Чэня были немного приподняты, и он коснулся своего кончика носа. Это не было приятным запахом. Затем он вспомнил мадам Сюй, которую видел в поместье генерала. Он вспомнил об оскорблениях и препятствиях, с которыми столкнулся по прибытию в столицу. Его брови поднялись выше, и он продолжил касаться своего кончика носа. В то же время он начал дышать тяжелее и тяжелее. Дочь этой пары была реинкарнацией истинного Феникса? Неудивительно, что люди говорят про несправедливый мир. Лоло внимательно следила за его реакцией с самого начала. Она знала, что его настроение ухудшалось, но все же она не смогла сдержать своего любопытства и осторожно спросила. «Учитель, похоже, что ваши отношения с Сюй Южун и правда нехороши. Почему?» Чэнь Чаньшэн был немного ошеломлен. «Я думал, что ты удержишься и не спросишь». Лоло схватила его за рукав и потрясла, как будто она была избалованной девочкой. «Но мне правда интересно». Чэнь беспомощно сказал. «Я уже пообещал кое-кому, что не буду никому говорить». Они, конечно же, не подумали о том, как близко друг к другу выглядели, пока шептались. И, конечно же, не думали, что все это увидит Джуан Хуанью. Эмоции Джуаня все еще были спокойными, как обычно. Был еще кто-то, кто заметил, как они общаются, близко друг к другу. Но его эмоции не были так спокойны. Учитель Небесной Академии отвернулся от угла. Его лицо выглядело невероятно холодным. Странно, что он не ругал Чэнь Чаньшэна и Лоло. Он также не указал публике, чтобы они высвободили все его негодование к правоверной академии. Вместо этого он продолжил спокойно переводить фестиваль в следующую стадию. У фестиваля плюща был такой же формат, как и у великого испытания. В нем было три раунда. Первый раунд проверял знания, второй — боевые техники, а третий — способность сражаться. Порядок тестов выбирался случайно, но очевидно, что было гораздо больше правил. Сейчас правила объяснялись одно за другим учителем Небесной Академии. Студенты, сидевшие в конце банкета, под тканью внимательно слушали. Они не были подобны студентам шести плющей, у которых были учителя и старшие товарищи, которые могли объяснить процесс и правила великого испытания в деталях. Фестиваль плюща этого дня был подобен предварительному тесту, который дало им правительство, потому что, очевидно, они должны были быть внимательны. Чэнь Чаньшэн тоже внимательно слушал, чтобы не пропустить ни одного слова. Хоть правоверная академия и была одной из шести плющей, у него не было учителей. Он все должен был делать сам. Он прибыл на участие в фестивале плюща не только для того, чтобы увидеть отца Сюй Южуй, а еще и узнать информацию о великом испытании, что было самой важной причиной. Фестиваль плюща назывался фестивалем, но в действительности был предварительным тестом к великому испытанию или диким стабилизатором. Помимо гениев южных сект, окончательный ранг фестиваля плюща был практически эквивалентен рангу великого испытания. Если там и были изменения, то эти изменения не были слишком большими. Культивация в большей мере базировалась на времени. От фестиваля плюща и до великого испытания пройдет всего лишь полгода. Как могло произойти большое изменение за такой период времени? На фестивале плюща в этом году Чэнь Чаньшэн еще успешно не очистился. Он все еще был простолюдином, который не мог культивировать, но он думал о первом месте в великом испытании в начале следующего года. Неудивительно, что Танк 36 думал, что он был идиотом, что верил в это, или что сам Чэнь Чаньшэн идиот. Помимо Лоло, кто еще поверит в него? На фестивале плюща хоть и студенты, которые приняли участие в предварительном тесте, изредка удивляли мир людей, чаще всего все же студенты с больших школ играли главную роль. На фестивале плюща в недавние 10 лет в конце концов все всегда заканчивалось соревнованием между шестью плющами. Фестиваль плюща продлится 3 дня. Сегодня была первая ночь, и похоже, что сегодня будет производиться настоящий бой. Можно предположить, что фестиваль определенно будет бурным. Зрители, включая Сюй Шицзи и других чиновников, предполагали, сохранит ли Небесная Академия, как ведущая этого года, свои манеры или нет, и позволит Джуан Хуанью выйти на сцену. Он занимал 10-е место на провозглашении лазурных облаков, что выглядело очень выдающимся. Но учитывая, что Небесная Академия заявляла, что она сильнейшая школа на континенте, и что он представитель Небесной Академии, его сила не была такой хорошей, как предполагали люди. Хоть для него и невозможно превзойти Сюй Южун, у которой была редчайшая родословная, его ранг все еще был слишком низким. Лишь высшие чиновники, как Сюй Шицзи, знали, что единственная причина, по которой он был 10-м на провозглашении лазурных облаков, это потому, что он никогда не бросал вызов кому-то, кто имел ранг выше него. После того, как сразился с одним из 7 правлений 2 года назад и занял 10-е место. Это не значит, что он осторожный или трус, а потому что 2 года назад ему уже было 15. В то время Цю Шаньцзюнь уже покинул провозглашение лазурных облаков, чтобы отправиться к 1-му месту на провозглашение Золотого Чуда. Он думал, что в этой ситуации провозглашение лазурных облаков теряет смысл для него. Так что выйдет ли он этой ночью на сцену? Студенты, которые сидели в конце банкета, имели право добровольно участвовать в битве сегодня. Хоть они и знали, что с трудом смогут одержать верх над студентами 6 плющей, которых обучали известные профессоры, думая, что очень редко на фестивале плюща происходили какие-то кровавые инциденты, и это было невероятно редкой возможностью улучшиться, они активно подписывались. Позже другие студенты 6 плющей тоже отправляли свой список для студентов, которые участвовали в бою. Помимо профессора с Небесной Академии и 2 других людей, высшего статуса никто не знал, кто в действительности подписался. Наконец осталась лишь правоверная академия. Чэнь Чаньшэн получил подтверждение от служащего Синь и отчетливо слушал, как учитель с Небесной Академии говорил, зная, что он и Лоло выполнили требования для участия в фестивале плюща, и потому они прибыли сюда. Но это не значит, что они собираются участвовать в битве. В конце концов, фестиваль плюща — это невеликое испытание. С текущим уровнем культивации Чэнь Чаньшэна, если он спустится на арену, то у него определенно не будет хорошего конца, и потому он не пойдет вниз. У него был план не спускаться. Но здесь были люди, которые пытались вынудить его выйти, вынуждая его быть униженным. Учитель Небесной Академии посмотрел в угол и безвыразительно сказал: «А где список правоверной Академии?» Согласно традиции фестиваля плюща, если кто-то не подписывается, это значит, что он знает, что не может победить других и признает поражение. Это всего лишь еще один способ сохранить свою репутацию. Если кто-то не укажет это напрямую, потому что это подразумевает честь школы. Если бы они и правда осрамили другого, кто знает, какой результат их ждет. Этой ночью профессор Небесной Академии поступил так. Его не волновала репутация правоверной Академии, и, конечно же, его не волновал результат. В правоверной Академии было всего 2 маленьких ребенка. Будучи униженными, смогут ли они вдруг получить огромный прирост сил и сделать что-либо? Это просто смешно. Слова профессора Небесной Академии прошлись эхом по зданию. Полная тишина. Спустя некоторое время, может быть, потому что они увидели бедные сиденья правоверной Академии и одинокую пару, или, может, потому что они вспомнили разруху и трагичную историю правоверной Академии, или отношение Божественной Королевы и Папа к этой школе, в здании раздалось множество смешков. Это был беспомощный смех, но в то же время и презирающий. Какой-то смех был неумышленным, а какой-то намеренным. Но весь смех был грубым. Глава 43. Маленький монстр Академии Жрецов. Все чиновники и профессоры, принимающие участие на фестивале плюща, знали, почему у этого профессора Небесной Академии была такая ненависть к правоверной Академии, которая уже была в руинах. Даже если в ней осталось всего лишь 2 или 3 муравья, он не отпустит их, а будет желать раздавить их. Все они были долговременными гражданами столицы и были знакомы с правилами правительства. Если бы не эта пара студентов, то правоверную академию забыли бы и разрушили в следующем году. Но не все думали об этом изменении так просто. Служащий Синь, который сказал Чэнь Чаньшэну, что ему надо было разобраться с кое-каким делом, сейчас стоял позади епископа департамента образования Мэй Лиша. Он понизил свой голос и сказал: «Похоже, что кто-то хочет вынудить Чэнь Чаньшэна принять участие в соревновании». Лицо епископа всегда выглядело немного сонливым. Было похоже, что он никогда не высыпается. Услышав это, он пожал плечами, открыл глаза и невзначай спросил: «Этот ребенок настолько глупый». Служащий Синь был встревожен. «Он не идиот, а скорее спокойный юноша. Я просто боюсь, что его состояние будет ухудшено толпой». Епископ глянул на положение правоверной академии через занавес и был удивлен увидеть разъяренную маленькую девочку, сидящую рядом с Чэнь Чаньшэном. Девочка могла выглядеть маленькой через щель, но она не казалась крохотной через щель между ресницами, потому что епископ знал эту девочку. Он вздохнул. «Тогда помолимся за этого профессора». Профессор Небесной Академии безвыразительно уставился на Чэнь Чаньшэна, который сидел в углу. Он не пытался намеренно создавать давящую и холодную ауру. Скорее, он просто смотрел на него, как тот был маленьким насекомым, замороженным до смерти. Чэнь Чаньшэн никогда не думал о следующем шаге. Если он примет участие в письменном соревновании, а Лоло примет участие на боевой арене, то у них все еще будет шанс. Он отчетливо знал, что кто-то намеренно пытается подавить правоверную академию, и ничто не пойдет по его плану. Его целью был павильон Лин Ян. Ему требовалось принять участие в великом испытании и получить первое место. До того, как это произойдет, он надеялся, что ничего не потревожит его план. Если он примет участие в сегодняшнем соревновании, то вне зависимости от победы или поражения, это не будет хорошим выбором для его плана. Так как он не будет принимать участие в соревновании, то зачем ему оставаться в здании и терпеть насмешки? Зачем ему пытаться выглядеть спокойным под холодными взглядами профессора Небесной Академии? Потому он принял решение, которого никто не ожидал. «Давай уйдем», — сказал он Лоло, которая сидела рядом и встал, чтобы уйти. Насмешки в здании вдруг прекратились. Все увидели это действие, но они не поняли. Встретив эти насмешки, сарказм и смех, Чэнь Чаньшэн проигнорировал их негативное отношение. Это можно рассматривать как трусость, но разве это нельзя рассматривать как невообразимую храбрость? Лоло никогда не перечила его решением. Она без задержки встала и собралась выйти вместе с ним. Глядя на этих людей, которые насмехались над ними до этого, а теперь были удивлены, Лоло закрыла свои губы и задумалась. «Мой учитель определенно непростой человек. Его выносливость превосходна, и он смог выдержать все невыносимое. Она должна учиться у него и не думать о том, чтобы раздавить всех этих людей в клочья, просто потому что они насмехались над ним. Мир так прекрасен. Так что почему она была так раздражена?» Когда они выходили, кто-то заговорил из-за здания. «Как вы думаете, что собой представляет фестиваль плюща? Вы решили, что можете, когда хотите, просто брать и уходить?» Сказавший эти слова был молодым, но его голос содержал гордость и холодность. Он звучал сумасшедшим и скрывал жестокость внутри. Было похоже, что говорящий убьет любого при малейшей причине. Чэнь Чаньшэну не понравился такой тип характера. Он остановился и посмотрел ко входу. Несколько сотен людей на фестивале плюща повернулись и посмотрели на вход. Там стоял юноша. Его лицо было бледным, глаза безжалостными, а губы багровыми. Он выглядел на 12 или 13 лет, но было похоже, как будто он окунался в спиртное и разврат много лет. Особенно его выражение. Оно давало безжалостное чувство и пускало мурашки по спинам людей. Многим еще предстояло узнать этого юношу, но многие люди с Небесной, забирающие звезды Академии, были знакомы с ним. Они знали, кем был этот юноша, и потому никто не сказал, что он опоздал. Там была лишь тишина, и Джуан Хуанью немного нахмурил брови. Ему не нравилось это. Выражение на лице профессора Небесной Академии было спокойным. Было очевидно, что он знал о появлении этого юноши с самого начала. Он посмотрел на Чэнь Чаньшэна и Лоло. Они подумали, что если решили вытерпеть унижение и не принимать участие в соревновании, то сохранят последнее дыхание правоверной академии. Из-за его родословной и некоторых сложных причин он не мог лично сражаться против пары студентов правоверной академии. Также он не мог позволить студентам Небесной академии помочь ему, но он уже выбрал лучшего человека со школ столицы. Неважно, каковы происхождение или сила, этот маленький монстр Академии жрецов был лучшим выбором, чтобы отправить правоверную академию на ее путь кончины. И после этого не возникнет никаких проблем. Профессор Небесной Академии взглянул на место епископа. Множество людей в столице знали, что в Академии жрецов был маленький монстр. Этот маленький монстр был сильным. Из-за своего юного возраста он еще не мог попасть в провозглашение лазурных облаков, но все знали, что у него была сила, чтобы попасть в 50 лучших. Ходили слухи, что этот маленький монстр был учеником папа, но он никогда не признавал этого слуха. По другому слуху, этот маленький монстр убил много культиваторов в стадии медитации, включая другого молодого героя провозглашения лазурных облаков, когда ему было 10 лет. Конечно же, он не признавал и этот слух. Маленький монстр не посещал школу при Небесной Академии, как делал поп в молодости. Также он не следовал за попом и не учился в Академии Дворца Ли. Вместо этого он отправился в школу с самыми строгими правилами и самыми суровыми техниками культивации. Причина этого заключалась в том, что он не хотел следовать той же дорогой, что и поп. Но строгие правила Академии жрецов не остановили убийство маленького монстра. Однако суровая культивация делала его сильнее и сильнее. Немногие смели бросать ему вызов в столице. Даже могущественные культиваторы уступали ему дорогу при встрече. Возможно, из-за слуха, что студент папа был уникальным. Но важнее всего не из-за этих слухов, а скорее из-за факта, который был известен всем. Этого маленького монстра Академии жрецов звали Тяньхай Яэр. Он был одним из семьи Тяньхай. Фамилия божественной королевы — Тяньхай. Маленький монстр Академии жрецов был ее племянником. Под взглядом многочисленных глаз Тяньхай Яэр вошел в здание и стал вести себя заносчиво. Его бледное и нездорового цвета лицо было полно безразличия и насмешек. Это было безразличие к жизни. И насмешки ко всем. В этом году ему исполнилось 12 лет. Его еще нельзя было назвать юношей, а скорее мальчиком, но он уже убил много людей и увидел много вещей. Его могущественные связи и сила искажали то, как он видел мир. Он был истинным монстром. Чэнь Чаньшэн посмотрел на мальчика, который был на голову ниже его, который направлялся к нему. Он почувствовал, что кровавый запах становился сильнее и сильнее. И Тяньхай Яэр не нравился ему все больше и больше. Но Тяньхай Яэр даже на мгновение не взглянул на него. Он окинул взглядом молодых студентов за столами, но ничто не цепляло его внимания. Он холодно начал насмехаться. «Кучка идиотов, которые думают, что они могут получить выгоду от участия в этом фестивале, все равно будут опозорены в конце». Молодые студенты, сидевшие за расставленными столами, все перенесли множество тягот и прошли предварительные испытания, и, наконец, получили разрешение на участие в фестивале плюща. Хоть они знали, что они были лишь задним фоном для студентов шести плющей, у них была надежда в сердце. Но в этот момент они услышали безжалостные слова этого мальчика и начали злиться. Тяньхай Яэр закатил глаза, и его голос выплюнул сквозь зубы, подобно острому клинку. «Вы хотите умереть?» Информация о связях и силе этого мальчика быстро прошлась по столам. Хоть молодые студенты и злились, никто не посмел встать. Что уж говорить о победе над ним. Даже если бы они одержали верх, кто посмеет коснуться его? «Достаточно». Директор Академии жрецов немного нахмурил брови и заговорил. Тяньхай Яэр оскалил зубы. Хоть он больше и не говорил, несчастливое выражение на его лице показывало, что он не очень-то и уважает своего собственного учителя. Но странным было вот что. Хоть профессор Небесной Академии и не хотел сдержать этого маленького монстра, по какой-то причине там присутствовали многие другие, поистине могущественные фигуры. Например, епископ Департамента образования или генерал Дун Юй, Сюй Шицзи. У них было достаточно силы и влияния, чтобы сдерживать Тяньхай Яэра, но все они сохраняли молчание. Возможно, они просто пытались определить истинную причину для появления этого маленького монстра. Если этот монстр примет участие в соревновании, то кровь определенно прольется на нем. Конечно же, Академия Жрецов не хотела, чтобы он принимал участие на фестивале Плюща. Или это была команда от Дворца Ли или Королевского Дворца? Или причиной для этого маленького монстра посетить фестиваль Плюща была правоверная Академия? Скорее всего, нет, так как, по-видимому, разрушенная правоверная Академия не могла привлечь глаз этого маленького монстра. Он посмотрел в направлении Небесной Академии и не увидел человека, которого хотел видеть, и потому был разочарован и раздражен. Он громко закричал. «Где танк-36? Разве этот сельский идиот не хотел сделать меня инвалидом? Где же он? Он так напуган!» Помимо этих могущественных людей, все еще были некоторые люди, которых не волновали связи и сила Тяньхай Яэра. Джуан Хуанью спокойно посмотрел на него и сказал. «Если ты продолжишь прерывать, то я не против быть первым, кто бросит тебе вызов». Как студент, представляющий Небесную Академию и молодой гений, занимающий 10-е место в провозглашении лазурных облаков, он и его слова были более могущественны, чем злость студентов с расставленных столов. Тяньхай Яэр странно засмеялся и облизал своим красным языком губы. «Ты не можешь здесь задирать ребенка!» Это предложение могло выглядеть неуместным, но показывало, что этот надменный мальчик на самом деле был очень спокоен и боялся Джуана Хуанью. Но в этот момент раздался смех с другого направления. Конечно же, он смеялся с того, как этот маленький монстр лишь сам смел задирать людей, которые были слабее его, и боялся бросать вызов тем, кто был сильнее. Такой трус. Тяньхай Яэр вдруг перестал смеяться и посмотрел туда, откуда пришел этот смех. Многие люди последовали взглядом к месту, откуда раздавался смех. Когда епископ и Сюй Шицзи сохраняли молчание, и профессор Небесной Академии намеренно потакал ему, помимо известных гениев, таких как Джуан Хуанью, кто еще посмел смеяться над этим маленьким монстром? Действительно ли этот человек не боялся смерти? Смех раздавался с мест, забирающей звезды Академии. Это был рослый юноша. Чэн Чаньшэн знал этого юношу. Он знал его, когда тот сдавал экзамен в забирающую звезды Академию. Он волновался об этом юноше, потому что глаза Тяньхай Яэра вдруг стали очень холодными, более не брутальными, и смотрели на этого рослого юношу, как будто на мертвого человека. В этот момент директор, который вел забирающую звезды Академию, спросил безвыразительно. «Почему он не может смеяться?» Даже маленький монстр Тяньхай Яэр знал, что забирающая звезды Академию нельзя легко беспокоить. Особенно если у него не было подходящей причины. Он посмотрел на того большого и высокого юношу, засмеялся, показывая свои белые зубы, как детеныш, который выглядел очень спокойным, прежде чем сойти с ума. Занавес за зданием медленно открылся, и под тысячей звезд появилась очень большая платформа из камня. В ее окружении было около 10 медных печей, горящих и выпускающих аромат, который успокаивал людей. Под медными печами глубоко под землей были погребены защитные магические устройства, которые поддерживались учителями Небесной Академии, чтобы убедиться, что ЦИ во время боя не повлияет на людей вне платформы. Фестиваль Плюща официально начинался. Чэн Чаньшэн и Лоло не уходили, потому что Лоло легонько схватила его рукав, а также потому что он немного волновался о юноше из забирающей звезды Академии, и потому что маленький монстр Академии Жрецов упомянул его друга. Танго-36. Согласно соглашению фестивалей Плюща прошлых лет, вначале пройдут образовательные бои между студентами из разных регионов и студентами из 6 Плющей. Разница в силе между двумя сторонами была очень большой, из-за чего ей было проще управлять, так что обычно не происходили никакие инциденты. Однако, так как много удивительных событий произошло в фестивале Плюща в этом году, правоверная Академия вновь появилась публично. Академия Жреца выпустила кровожадного монстра, еле заметно чувствовалась опасная волна. Очевидно, что позже произойдет больше инцидентов. До того, как профессор Небесной Академии даже объявил список сражающихся, человек уже появился на сцене. Тяньхай Яэр посмотрел в направлении забирающей звезды Академии и засмеялся. «Раньше кто-то спросил, почему он не может смеяться? Конечно же, он может!» «Скучный фестиваль Плюща изначально был веселым, потому все могут смеяться. Видите, я тоже смеюсь!» Он всего лишь маленький мальчик, смеялся наивно, но его лицо было очень бледным, губы кроваво-красными, из-за чего он выглядел жестоким. «А теперь я собираюсь убить тебя!» Тяньхай Яэр посмотрел на рослого юношу, как будто смотрел на мертвеца, и серьезно спросил. «Теперь же, сможешь ли ты смеяться так же счастливо, как и ранее?» Все здание было в полной тишине, и среди мест, забирающей звезды Академии, тоже не раздавалось ни звука. Джуан Хуань Ю немного нахмурил брови. «Ты знаешь правила фестиваля плюща. Если ты не будешь следовать им, то мне придется стать представителем Небесной Академии и избить тебя». «Я не могу победить тебя, потому не смею оскорблять тебя. Но если кто-то смеет оскорбить меня, то что я должен делать?» Тяньхай Яэр посмотрел на него, повернул глаза к профессору Небесной Академии и спросил. «Я не буду убивать его. Этого достаточно!» Профессор с непоколебимым видом ответил. «Суть фестиваля плюща в основном в коммуникации, поэтому не переборщи». Тяньхай Яэр вновь посмотрел туда, где была забирающая звезды Академия. Рослый юноша молчал некоторое время, потряс головой и отказал молчаливому совету учителя, а затем медленно вышел на сцену. Он был самым выдающимся новичком, забирающий звезды Академии в этом году, но никогда не был надменным, а весьма простым и честным. Потому все учителя поддерживали его, давали ему высокие ожидания и надеялись, что он сможет принять участие в великом испытании в следующем году, и потому специально взяли его для участия в фестивале плюща. Так как он был простым и честным, и потому был прямолинейным, до этого, когда Тяньхайер вел себя высокомерно и проявлял неуважение ко всем в здании, он думал, что учителя скажут что-то, но все они молчали. И потому он впервые был разочарован забирающей звезды Академией и громко засмеялся. Да, он засмеялся намеренно. Это был большой и высокий юноша, который хотел с помощью своего смеха показать, что забирающая звезды Академия все еще такая, как и ранее, и не знает, что такое страх. После этого смеха он начал готовиться к бою. Он знал, что не сможет победить маленького монстра из Академии жрецов, но он еще не сражался с ним, и потому не мог сдаться. Он вышел на каменную платформу, повернулся к Тяньхай Яэру, стоящему под светом звезд, и казалось, что он стал еще выше. «Меня зовут Сюань Юаньпо, новый студент, забирающий звезды Академии». Тяньхай Яэр улыбнулся и сказал. «Хотел сказать, что ты новый студент и хочешь, чтобы я был полегче с тобой? Ха, посмотри на свой большой и странный вид. Тебе, вероятно, около 20, а мне всего лишь 12 в этом году. Так что расслабься. Я определенно буду сражаться в полную силу». Большой и высокий юноша по имени Сюань Юаньпо честно сказал. «Я всего лишь расту чуть быстрее. На самом деле мне лишь 13, и я правда всего лишь новый ученик. Конечно же, ты прав. Я старше тебя, поэтому тебе не надо мне поддаваться». «Очень хорошо». Тяньхай Яэр прекратил смеяться. Сюань Юаньпо выпрямил пояс, сконцентрировался, напряг свой кулак, как камень, и сказал. «Пожалуйста, просвети меня». Примечание переводчика. Это часть вежливости. Конец примечания. У Тяньхай Яэра было каменное лицо, и он просто ударил кулаком. Невероятно ужасающий ураган сформировался на сцене, вращаясь на огромной скорости. Его кулак был центром этого вихря. В окружении платформы вдруг появился неосязаемый барьер. Этот барьер даже был немного деформирован, но звездный свет, который прошел сквозь него, стал невероятно гнетущим. Полная тишина. Все посмотрели на кулак Тяньхай Яэра и почувствовали шок. Они знали, что этот маленький монстр был очень сильным. Его родословная была из семьи Тяньхай, и его обучал поп. Как он мог не быть сильным? Но никто не мог представить, что он был сильным до такой степени. Просто обычный кулак сформировал ураган и заставил барьер, который вместе удерживало много учителей Небесной Академии, деформироваться. Люди посмотрели на мальчика, который брутально смеялся на сцене, думая, что ему было всего лишь 12, и почувствовали еще больше шока. Если бы он был в провозглашении лазурных облаков, каков был бы его ранг? До какого ранга он доберется в великом испытании следующего года? Никто не думал, что Сюань Юаньпо сможет защититься от этого кулака. Даже учителя и студенты, забирающие Звездной Академии. Но в отличие от ожиданий окружающих, его кулак был блокирован. Когда два кулака столкнулись, раздался громоподобный звук, и барьер вновь деформировался. Кровь потекла с губы Сюань Юаньпо. Его глаза немного потускнели, его ноги глубоко осели в твердый каменный пол, его одежда была порвана из-за ветра от кулака. Он собирался проиграть, но, по крайней мере, не упал и не отшагнул назад ни на шаг. Потому что в момент, когда два кулака встретились, произошло что-то странное. Юноша, который изначально был большим и высоким, так что и его кулак был невероятно большим, стал еще больше. Что еще удивительный, толстый слой черных волос появился на его кулаке, и даже его правая рука была полностью покрыта длинными, черными волосами. Его правая рука вдруг увеличилась и через миг стала больше, чем нога обычного человека. Его сильные мышцы, подобно железным столбам, похоже, имели бесконечную силу внутри. Лишь из-за этого он смог защититься от ужасающего кулака Тяньхай Яэра. «Метаморфоза! Он на самом деле Яо!» Многие удивленно воскликнули, особенно те студенты, что сидели в конце банкета. Многие впервые в своей жизни видели такую картину, так что они были удивлены и продолжали кричать. Учителя и студенты шести плющей тоже были невероятно удивлены. Лишь учителя, забирающие звезды Академии, которые знали заранее об этом факте, сохраняли молчание. Но даже они не ожидали, что этот Яо под ужасающим давлением Тяньхай Яэра сможет использовать метаморфозу, чтобы показать силу, которая намного сильнее, чем в его обычной стадии культивации. Тяньхай Яэр тоже не ожидал, что его оппонент, которого он недооценил, сможет защититься от его кулака. Из-за этого он был немного унижен. Из-за этого он почувствовал сильную злость. Он дико выкрикнул, подобно ребенку, у которого украли игрушку. Учителя Академии Жрецов услышали крик, и их лица вдруг изменились. Вновь сформировался вихрь. Несколько бледных молний стали видны внутри. Кулак Тяньхай Яэра направился вперед, разрушая сильную защиту Сюань Юаньпо. «Только попробуй еще раз защититься!» На каменной платформе тело сумасшедшее закричало. На преображенной руке Сюань Юаньпо поднимался зеленый дым, который тут же сдуло ураганом. Ужасающая сила, которая вместе с его запястьем была передана его плечу, он более не мог поддерживать себя. Сплюнул кровь и отшагнул. Тяньхай Яэр последовал как призрак и нанес еще один удар. Юноша Яо сжал зубы, злобно закричал, затем поднял свой тяжело раненый правый кулак и неохотно защитился. «Достаточно!» Под сценой Джуан Хуанью закричал. Почти в то же самое время учителя с Академии Жрецов и забирающие звезды Академии встали и срочно закричали. «Прекрати!» Лишь люди с достаточной культивацией видели, что Яо уже проиграл, но Тяньхай Яэр нанес еще один удар, чтобы уничтожить его руку. У Яо с рождения были сильные тела, особенно после метаморфозы, но если они были тяжело ранены, когда были в метаморфозе, то им трудно было восстановиться. Тяньхай Яэр намеренно пытался уничтожить будущее этого юноши. Сюань Юаньпо продолжал кашлять кровью, отлетел назад из-за мощи мальчика и тяжело упал на сцену, заставив пыль по всей земле взлететь. Он упрямо пытался встать, но у него больше не было сил, чтобы встать. Его правая рука, которой он раньше так гордился, его ранее невероятно сильная рука, бессильно пала вниз. Теперь она стала бесполезна. Во всем здании наступила гробовая тишина. На фестивале плюща редко происходили кровавые инциденты, но эта картина была такой грустной и брутальной. Профессор Небесной Академии подошел, потряс головой и сказал: «Ты был слишком жесток». Тяньхай Яэр немного нахмурился и сказал: «Я обещал тебе, что не убью его, но никогда не говорил, что не уничтожу его. Я слышал, что вы, Яо, очень могущественные». Тяньхай Яэр взглянул на него и засмеялся с презрением. «Так себе». Сюань Юаньпо посмотрел на свою сломанную правую руку и вдруг вскрикнул. Он был рослым и храбрым юношей, но ему было всего лишь 13. Вся сцена была тихой. Хоть люди, забирающие звезды Академии, и были очень злыми, они могли лишь сохранять тишину. Угол правоверной Академии тоже был очень тихим. Лоло посмотрела на арену. Она взглянула на кровавую руку мальчика. Ее правая рука в рукаве немного зашевелилась. Она посмотрела на Чэнь Чаньшэна. Он тоже смотрел на арену. Огромное спасибо за прослушивание. Конец первого тома, второй части. Отдельная благодарность за спонсирование и поддержку данного проекта Беликовой Татьяне, Сотникову Алексею и Каверину Сергею.